Глава 10. В здании отделения полиции стоял арктический холод. Интересно, почему городские власти считают необходимым поддерживать в помещениях деванширского отделения такую лютую стужу, подумал Деккер, но тут же решил, что дело вовсе не в температуре воздуха, а в его собственном настроении, которое было хуже некуда по той причине, что дела шли весьма неважно. Он уселся за стол, глядя на своих сотрудников, расположившихся перед ним полукругом и таким своеобразным защитным барьером. Голова отчаянно болела, и лейтенанту оставалось лишь надеяться, что ибупрофен проявит свои магические обезболивающие свойства. Деккер кивнул Оливеру, давая понять, что тот может начинать. Скотт просмотрел свои записи, то и дело проводя пальцами по черным волосам. «Лейтенант, мы прочесали весь ресторан «Эстель» от и до, от стены до стены, во всех направлениях и от пола до потолка. Ну, ни мне, ни Дан не удалось найти такое количество пустых магазинов, которое соответствовало бы количеству выпущенных пуль и стреляных гильз». Деккер взглянул на лежащую на столе газету. Хотя со времени массового расстрела в ресторане прошло 2 дня, происшествие по-прежнему не сходило с первых полос. «Может быть, стоит проверить все еще раз?» — тихо спросил он. «Мы искали очень тщательно», — сказала Мардж и разгладила ладонью штанину своих бежевых брюк. «Если похолодание продолжится, — подумал Деккер, — придется и Мардж, которая на этот раз пришла на работу в легких брюках из синтетики и в белой хлопчатобумажной рубашке, и всем остальным переходить на шерстяные вещи. Я покажу вам схему поиска, если хотите», — продолжала тем временем Мардж. «Правда, сейчас она выглядит не особенно презентабельно. Мы ее всю исчеркали. Просто мы помечали на ней все места, откуда вытаскивали пулю и где находили стреляную гильзу», — пояснил Оливер. Берт Мартинес, под его крупным телом казалось, вот-вот затрещит раскладной стул, на котором он сидел, потеребил кончики своих густых усов и сказал: «Вообще все это дело начинает выглядеть весьма подозрительно. Кто-нибудь показывал лейтенанту отчет о вскрытии тела Харлана?» Деккер выпрямился. «Когда мы его получили?» «Вы вместе со Стрэппом были на встрече с мэром и членами муниципального совета», — ответила Мардж. «Мы пытались связаться с вами по пейджеру». Деккер поморщился. У него совсем вылетело из головы, что ему надо было заменить испорченный пейджер на исправный. «Ну и как прошла встреча?» — с явным беспокойством поинтересовался Оливер. «Нашим задницам грозит порка?» «При чем здесь наши задницы?» — возразил Мартинес. «Преступника-то мы взяли или...» «Вроде того. Наверное, судебных исков будет целая куча, верно?» Снова подал голос Оливер. «Дескать, полиция должна была появиться раньше и тому подобное. Мол, если бы полицейские приехали побыстрее, многие жизни еще можно было бы спасти. А, кстати, когда там появились наши люди?» «Кажется, минуты через 2 после того, как все произошло». «Первая патрульная машина подъехала через 2 минуты и 28 секунд», — сказал Уэбстер. «Ну что, я прав, лейтенант?» — продолжал выспрашивать Оливер. «Почти. Что бы ни случилось, все равно во всем всегда обвинят нас. Даже если бы тут произошло землетрясение, весь город провалился бы в тартарары. Все равно нас сделали бы козлами отпущения». «Пока что отдел расследований, то есть детективы, не является объектом критики». Деккер обвел взглядом своих подчиненных. «Но если дело повернется... как бы это вам сказать... если выяснится, что это не просто массовое побоище, устроенное одним сумасшедшим, а нечто иное, то тогда под прицел попадем мы. У кого отчет о вскрытии тела Харлана?» «У меня». Уэбстер, в чьих голубых глазах нетрудно было заметить настороженное выражение, протянул лейтенанту папку. Сегодня Том был одет в черный костюм, из нагрудного кармана которого высовывались солнцезащитные очки. Деккер в очередной раз отметил про себя, что Уэбстер, всегда одетый с иголочки, с безукоризненными манерами, куда больше походит на ФБРовца, чем на сотрудника полицейского управления Лос-Анджелеса. Лейтенанта, однако, это нисколько не раздражало, потому что Уэбстер был чертовски хорошим полицейским. Впиваясь глазами в строки, Деккер просмотрел отчет. «На что, по-вашему, я должен обратить внимание?» — спросил он. «На пулю, убившую Харлана Манса», — тягучим голосом заговорил Том. «Она была выпущена с близкого расстояния, примерно с 2-2,5 футов. «Что?» Деккер принялся лихорадочно листать отчет. «Где это?» «На странице 11 или 12. Это место отмечено карандашом. Быстро найдя нужный абзац, лейтенант прочел его раз, другой, после чего откинулся на спинку стула и провел рукой по лицу. «Я позвонил в морг», — сообщил Мартинес, и спросил, уверены ли они насчет расстояния, с которого был произведен выстрел. «Ну и?» «Они уверены. Мне сказали, что если бы стреляли с меньшей дистанции, и входное, и выходное отверстия были бы большего размера. Сильнее были бы повреждены ткани, да и пороховые ожоги на виске и на руках были бы более выраженными». «Значит, когда Харлан выстрелил в себя, он сделал это вот таким образом?» Оливер, изображая пальцем ствол пистолета, отвел руку в сторону и изогнул запястье, целясь в собственный висок. «Ну и сколько здесь будет, ребята? Фута три? Рулетка у кого-нибудь есть?» — спросила Мардж. Деккер вынул из стола рулетку и протянул своей бывшей напарнице. Та принялась замерять расстояние от указательного пальца до виска Оливера. 37 дюймов, — сказала она. «Согни-ка посильнее локоть, Скотти». Оливер повиновался. Теперь его плечо и предплечье образовывали угол примерно в 150 градусов. «Но так я не попаду. Пуля пройдет у меня над головой». «Тогда опусти руку». Мартинес встал и принялся орудовать рукой Оливера. «Вот что-нибудь вроде этого. На глаз получается порядка 2,5 футов». Мардж приложила к руке Оливера рулетку. «Если точнее, 31 дюйм». «А теперь попробуй еще раз прицелиться себе в голову», — сказал Уэбстер. Оливер снова старательно изогнул запястье. Все молча внимательно смотрели на него. «Может, я не права?» — заговорила Мардж после некоторой паузы. «Но мне кажется, что поза неестественная». «Вид в самом деле дурацкий», — поддержал ее Мартинес. «Если человек хочет вышибить себе мозги, он приставляет ствол к виску, а не держит оружие в 2 футах от головы». «Вы знаете», — сказала Мардж, — «вообще-то я допускаю, что самоубийца может держать оружие на некотором расстоянии от себя. В случае, если у него нет твердой решимости застрелиться, или если он не привык пользоваться огнестрельным оружием, человек как бы пытается избежать неизбежного, понимаете?» «Пожалуй, такое возможно, но только если говорить об относительно небольшом расстоянии», — поддержал ее Мартинес. «Что же касается позы, в которой находится Скотти, то это уж чересчур. Годится разве что для какого-нибудь циркача, который выступает с номером «Человек-змея». «Может, у него были короткие руки?» — предположила Мардж. «Не настолько короткие», — ответил Мартинес. «А это не мог быть случайный выстрел?» — спросил Оливер. Мартинес скорчил недовольную гримасу. «Ты имеешь в виду, что он целился в кого-то, а угодил себе в голову?» «Нет, я имею в виду, что, может быть, выстрел произошел случайно, и при этом пуля угодила Харлану в висок». — засомневалась Мардж. — Ладно, хватит ходить вокруг да около. Уэбстер покачал головой. — Почему бы нам не сказать вслух то, о чем мы все думаем? — Стреляли 2 человека, — выдохнул Оливер. — Именно об этом вы говорили еще вчера, лейтенант, — напомнила Мардж. — Правда? — вскинулся Оливер. — Я просмотрел протоколы вскрытия тел, — пояснил Деккер. — Судя по полученным погибшими ранениям, траектории полета некоторых пуль никак не укладывались в версию о том, что убийца действовал в одиночку. И еще у вас возникли сомнения из-за количества пуль, которые мы собрали. Да, их было слишком много для одного стрелка, — подтвердил Уэбстер, — даже если стрельба велась из автоматического самовзводного пистолета. Сколько мы нашли? Что-то около 200? Но если убийц 2, то получается, что бойня в ресторане «Эстель» была заранее спланирована. — заключил Мартинес. — Что значит «спланировано»? — не понял Оливер. — Что ты хочешь этим сказать, Берт? То, что Харлан вошел в ресторан с намерением убить кого-то конкретного, но при этом он и его сообщник, чтобы замаскировать убийство конкретного человека, стреляли не только в него, но и в других посетителей. Это примерно то же самое, что подложить бомбу в самолет, чтобы потом получить страховку. — В таком случае они нечисто сработали, — заметила Мардж. Если все это в самом деле так, то теперь нам прежде всего надо выяснить, кто был главным объектом нападения. Это означает, что всем придется заняться тщательнейшей отработкой жертв, — констатировал Уэбстер. Мы должны сконцентрировать внимание на тех из погибших, кто так или иначе мог каким-то образом пересекаться с Харланом, — сказал Деккер. Мардж полезла в свою необъятную сумку и вытащила оттуда лист бумаги. Это перекликается с заданием, которое выполняю сейчас я», — сообщила она. «Я как раз пытаюсь выяснить, не был ли кто-либо из погибших членом Гринвейлского загородного клуба, и если да, то кто именно?» «А это еще зачем?» — озадаченно спросил Уэбстер. Деккер объяснил, что Харлан работал в клубе, рассказал о своей беседе с Барри Файном и о вчерашней мозговой атаке, предпринятой им вместе с Мардж. Харлан Манс работал в Гринвейле около 2 лет назад. Вы знаете, что многие из членов подобных клубов — ужасные снобы и обращаются с обслуживающим персоналом так, словно перед ними насекомые. Вот я и хотел выяснить, не имел ли Харлан давнего зуба на кого-то из тех, кто был расстрелян в ресторане. Лейтенант, если Харлан устроил побоище в ресторане «Эстель» из-за неприязни к кому-то из членов Гринвейла, почему он не выбрал местом действия сам клуб? — спросил Оливер. Возможно, там слишком строго работает служба безопасности. Послушайте, я знаю не больше, чем все вы. Надо в это дело вникнуть как следует. Значит, вы думаете, что кто-то из убитых оскорбил Харлана в клубе, а потом и в ресторане тоже, после чего Манс и выкинул свой номер? Правильно я вас понял? Я просто пытаюсь найти какую-то связь между событиями, — ответил Деккер. «Может, вам интересно узнать, есть ли тут вообще хоть какая-то связь?» — язвила Мардж. Деккер рассмеялся. «Да уж, мы с вами в самом деле витаем в облаках, а про конкретные факты совсем забыли. Итак, что мы имеем?» Слово взяла детектив Дан. «Значит так. Стол номер 22 был зарезервирован риэлторской фирмой Ашман и Рейнард. Риэлтор по имени Уэнди Куллиган пыталась подцепить на крючок группу бизнесменов из Японии. Некоторые из них были убиты, но Уэнди Куллиган осталась жива, так что я смогла с ней поговорить. Ее фирма — корпоративный член Гринвейлского загородного клуба с момента его открытия, то есть уже в течение 15 лет. «А сама Уэнди — член клуба?» — спросил Оливер. «Да, как и любой сотрудник фирмы. Она бывала в клубе 6 раз на ланчах, во время которых происходила обработка потенциальных клиентов. Теоретически Уэнди Куллиган могла пересекаться с Харланом». «Но ведь она жива, Марджи», — возразил Оливер. «А значит, главный объект нападения не Уэнди Куллиган». «Или Харлан промахнулся», — вставил Уэбстер. «Идем дальше. Какое отношение к Гринвейлу имеют японские бизнесмены, которые, скорее всего, там ни разу не были?» — спросил Мартинес. Мардж пожала плечами. «Так или иначе, они вели какие-то дела с фирмой Ашман и Рейнард Берт. Возможно, Харлан был зол на кого-то из риэлторов. Не исключено, что, устроив пальбу в ресторане, он пытался навредить фирме или помешать совершению какой-то конкретной сделки». Деккер, внимательно прислушиваясь к рассуждениям своих сотрудников, делал какие-то пометки в блокноте. «Так, что еще у нас есть?» — спросил он. «Еще у нас есть Уолтер Скиннер, актер», — продолжила Мардж. «Он также был членом Гринвейлского клуба». «Вот блин», — пробурчал Мартинес. «Когда-то он мне нравился в Высокой горе. Кто-нибудь помнит этот сериал?» «Я помню», — отозвался Оливер. «Он шел по субботам в 10:30. Я так его любил, что по мне можно было часы проверять». «Как 10:30? Я у телевизора». «Несколько смущенно», — сказал Мартинес. «Помните, какие там были погони? В каждой серии обязательно была хотя бы одна погоня. Лошадиный топот, песок, грязь из-под копыт. Здорово! Когда я был мальчишкой, мне в такие моменты становилось очень страшно». «А «Король Лев» кто-нибудь смотрел?» — спросил Уэбстер. «Это такой мультик. Я как-то водил сына поглядеть. Там тоже показывали погоню. Малыш так перепугался, что ему потом несколько недель кошмары снились». «Это верно. В Высокой горе погони или торнадо — непременный атрибут. А в паре серий, помнится, случалось и то, и другое», — заметил Оливер. «Точно. Я их помню», — подхватил Мартинес. «Это когда поезд останавливается в Ларедо, штат Техас», — добавил Деккер. «Вот-вот!» — Оливер даже руками всплеснул. «Господи, сколько воспоминаний! Ветер тогда завывал, как стая волков. Уолтер, то есть старший из ковбоев, Кирк Браун, носился туда-сюда верхом на коне, выкрикивал команды, собирал всех животных в стадо, а ураган сдувал все к чертовой матери». «Может, мы вернемся к нашим баранам?» — предложила Мардж. Мужчины с сожалением посмотрели на нее. Деккер едва сумел сдержать улыбку. И так подытожил он. Уолтер также был членом Гринвейлского клуба. «Да, более того, одним из основателей клуба, — продолжила Мардж. И он, и женщина, сидевшая с ним за одним столом, были убиты на месте. Мардж взглянула на Деккера. Их стол находился рядом со столом Гаррисонов. Это любопытно. Деккер сделал очередную пометку в блокноте. Я еще не анализировал характер входных и выходных отверстий от пуль в их телах. Интересно, совпадают ли они с той картиной, которую я обнаружил у Гаррисонов. Скиннер и женщина, сидевшие с ним за столом... Уэбстер сделал нарочитую паузу. «Потому как ты это сказала, Мардж, чувствуется, что женщина не его жена. Кстати, а он был женат, этот Скиннер? Да, он был женат. Его жену зовут Аделаида Скиннер. Я с ней еще не говорила». В кабинете наступила тишина, затем на лице Оливера появилась широкая ухмылка. Выходит, этот старый козел ходил налево. Это вовсе не означает, что он заслуживал того, чтобы его убили, — заметила Мардж. Разумеется, но у его супруги на этот счет могло быть другое мнение. Ты предполагаешь, что она наняла кого-нибудь, чтобы разделаться с мужем и заодно перестрелять половину посетителей ресторана? — недоверчиво спросил Уэбстер. — А сколько ей лет? — 77, — ответила Мардж. Кто-нибудь способен представить себе, как 77-летняя старушка приказывает кому-то прикончить 13 человек, которые не сделали ей ничего плохого только за тем, чтобы разделаться со своим благоверным? А может, она наняла киллеров, но при этом и понятия не имела, что все выйдет именно так, как вышло? Продолжал развивать свою мысль Оливер. Тогда получается, что те, кому она заплатила, решили пришить ее муженька в ресторане, где полно народу. Что-то не верится, — возразил Мартинес. «Раньше мафиозные разборки так и происходили», — заметил Оливер. «Ну да, а потом один из киллеров ни с того ни с сего прикончил своего напарника, так что ли?» С сомнением в голосе спросил Мартинес. «А что?» «В этом случае он получил бы больше денег», — парировал Оливер. «А заодно и возможность спихнуть всю вину за произошедшее на убитого и тем самым отвести подозрения от себя». «А жена Уолтера?» «Тоже член клуба «Гринвейл», — поинтересовался Уэбстер. «Да, разумеется», — ответила Мардж. «Погодите, погодите», — вмешался Деккер. «Что-то мы слишком далеко зашли в своих предположениях. Какие у нас еще зацепки, Мардж?» «Линда и Рэй Гаррисон. Поговорив с людьми, я выяснила, что это была очень богатая пара. Кто должен унаследовать их состояние? Точно не знаю, но у них двое взрослых детей, сын и дочь. Дэвиду Гаррисону 26 лет. И знаете, что интересно? Он проходил по нашему департаменту. Его арестовывали за наркотики. В первый раз он получил условный срок. После второго ареста отсидел 2 года, потом был освобожден под честное слово. Я созванивалась с офицером, которому поручено контролировать поведение Дэвида Гаррисона на воле. «Неплохо сработано, Дан», — сказал Уэбстер. «Дочь Гаррисонов, Жанин, человек совершенно другого плана. Ей 28 лет. Большая любительница живописи, театра и балета. Играет очень заметную роль во многих светских мероприятиях, в особенности в тех, которые проводятся с целью сбора средств на благотворительные цели. А теперь слушайте, ребята. Ее конек — сбор средств на благотворительность путем организации теннисных матчей и турниров. Лейтенант, кажется, вы говорили, что Харлин работал в Гринвейлском клубе инструктором по теннису, — уточнил Оливер. — Да, — подтвердил Деккер. В это время на его столе зазвонил внутренний телефон. Извинившись, лейтенант снял трубку. Выяснил, что речь идет об изнасиловании, по которому работали все сотрудники отдела расследования преступлений на сексуальной почве. Звонивший хотел выяснить, не собирается ли Деккер прислать кого-нибудь из своего отдела им в помощь. Деккер взглянул на Мардж. В прошлом она 6 лет отработала в отделе сексуальных преступлений и считалась там одним из самых квалифицированных сотрудников. Лейтенант временами чувствовал себя виноватым из-за того, что в свое время перетащил ее в отдел убийств. Закончив разговор по телефону, он снова посмотрел на Мардж. «Нужен человек с опытом, детектив Данн», — сказал он. Мардж бросила взгляд на часы. «Конечно, лейтенант, я вполне могу этим заняться. Спасибо». «Ну что, совещание закончено?» — спросил кто-то из сотрудников. «В основном», — ответил Деккер. «Мне осталось только дать вам кое-какие поручения. Берт, ты хорошо помнишь Уолтера Скиннера как актера? Почему бы тебе не побывать у него дома и не прощупать его жену?» «Прощупать?» — встрял Оливер. «Что значит прощупать?» «Это значит побеседовать. Кстати, а ты чем сейчас занят, Скотти?» Мне через полчаса надо быть в суде. Там сегодня слушается дело Мэрила Тобиаса. — А, мистера, я не хотел, — прорычал Мартинес. — Бывают же на свете такие придурки. — По крайней мере, он сожалеет о содеянном, — сказала Мардж. — Миссис Тобиас это уже не поможет. — А чего добивается окружной прокурор? — поинтересовался Деккер. — Шьет обвиняемому убийство первой степени. Похоже, его дело верное, судя по всему. — Значит так, — обратился лейтенант к Оливеру. — Когда освободишься, поезжай в фирму Ашман и Рейнард. Выясни, чем занималась их сотрудница в ресторане «Эстель». Пока будешь там, проверь остальных агентов фирмы. Может, кто-то из них раньше каким-то образом контактировал с Харланом. — А ты... — Деккер повернулся к Уэбстеру. — Ты самый молодой из всей команды, Томми, так что займись Дэвидом Гаррисоном. — Так прямо и вижу схватку умов двух белых молодых людей незаурядной внешности, — ухмыльнулся Оливер. — А ты откуда знаешь, что у Дэвида Гаррисона незаурядная внешность? — с интересом спросила Мардж. — А я этого и не знаю, — ответил Оливер. — Просто само имя, Дэвид Гаррисон, звучит так, что сразу кажется, будто его обладатель — человек с выдающимися внешними данными. В его наружности, наверное, есть что-то аристократическое. Пожалуй, у него даже должна быть вторая фамилия. — А как Жанин Гаррисон, лейтенант? — поинтересовался Уэбстер. — Хочешь ею заняться, Мардж? После того, как решу все вопросы по изнасилованию. Или вы уже забыли о звонке? — Извини. — Похоже, у меня начинается старческий склероз, — сказал Деккер и посмотрел на часы. — Нет, ты, само собой, помоги в отделе сексуальных преступлений, а потом поезжай в фирму Ашман и Рейнард и поработай там вместе со Скотти. А я возьму на себя Жанин. У меня как раз будет окно во время ланча.